Письмо 69. 30 января 1953 года. Ты все пишешь о своих скорбях и о своем внутреннем расстройстве. Знай, что иначе и быть не может всей временной жизни, и не доискивайся, от кого и через кого они приходят, ибо без Божьего попущения они не бывают. Если и волос головы не погибнет, то тем более покровительство Божие над человеком. И еще сказано: «В терпении вашем стяжите души ваши». Я и раньше тебе писал: «В скорбях одно средство — молитва и терпение». Во время скорби жди мирного устроения, а во время мирного устроения жди скорбного. В этой временной жизни мирное и скорбное переживание чередуются. И святые Божьи люди не были свободны от этих переживаний. А ты хочешь найти какую-то новую стезю, чтобы миновать тяжелые переживания? Так не бывает. Ведь тебя площадною бранью не ругали и по щекам не ударяли? Вспомни-ка терпение Бога-человека, биение по щекам, тростью по голове, плевание в лицо и разные насмешки. И это все терпел ради нашего спасения. А мы ради своего спасения не хотим потерпеть и малых человеческих неприятностей. Пишу и краснею. Других учу, а сам кругом виноват. А все же не отчаиваюсь, уповаю на благость Божию, что Он спасет Своей милостью мя нерадивого. Прости за краткость письма. С любовью во Христе.